Госпожа Юнми, ты же могла договориться со школой, например, оставить им экспонат в музее школы. Так у них уже есть вещь, отремонтированная моими собственными руками, следует прикрутить памятную табличку, оставить мою роспись или отпечатки, чем недостойная замена, чтобы поместить в музей Кирин, как я не знаю, как, например, парта Страдивари. Но ведь он делал скрипки. Это днем Страдивари делал скрипки, а ночью под покровом темноты он строгал парты. Что-то после моей переделки такой незамысловатой шутки из моего мира всех пробивало на посмеяться. Смогли записать только после третьего дубля. Янча же не могла удержать свой смех. Это было ожидаемо, но оператор ржал так, что начинала трястись камера, вместе с массивным основанием. Впрочем, вся студия ходила ходуном. Это еще одно доказательство элитарности школы. Столько выделяется денег на финансирование, а парты какие-то старые, что они разваливаются от одного чиха. Надо бы направить финансовый аудит и проверить, не прикарманивает ли кто наши деньги. Раз мы коснулись этой темы, финансов, то, что ты можешь рассказать нам об этом? Про предложение государства позаботиться о тебе. Деньги – это всегда сложный вопрос. Почему я должна передать все в пользу государства? Причем безвозмездно. Не бывает такой доброты. Все будут зарабатывать, а потом кинут мне подачку, сколько не жалко. Молодец девочка, заслужила, потому что им лучше знать, сколько мне положено, а все остальное оставят себе. Везде обманут, особенно власти. Я поделюсь с нашим народом по-честному, как положено. По закону, заплачу налоги со своих доходов, с той суммы, что я заработаю и укажу, а не с той, что мне назначит. А все остальное, что считается пожертвованиями или подарками, оставлю себе. Никто из налоговой не посмеет наложить на них свою лапу. Зачем я должна делиться с государством? Только с нашим государством. По-моему, будет лучше, если я поделюсь со всем миром. Не могла бы ты рассказать об этом подробнее? Конечно, у меня уже заключены первые договоренности, это пока не контракты, и еще десяток на подходе, об использовании моих патентов. Единовременный платеж должен составить скромные 100 миллионов вон или 100 тысяч долларов. Для крупных компаний вообще ничтожные суммы, а за каждую единицу техники, где будет стоять такой двигатель по 1000 вон, условно за двигатель мощностью 100 лошадиных сил, с прогрессивной шкалой выплат. Я считаю, что эта технология должна быть доступна всем, и поэтому такая цена за покупку лицензии и отчисления с каждого проданного образца. Для гаражных мастерских, вообще все бесплатно, только при продаже, да и то на добровольных началах и никакого контроля. Захотят меня поблагодарить, сколько не жалко, счет будет указан на моем сайте. Но это получается, что деньги поступят тебе еще не скоро, если вообще поступит. Вот, куда же я поеду из родной страны без денег, когда меня здесь так любят, ценят, уважают. Я так не могу просто все бросить и не заплатить налоги. У меня здесь семья. Сначала я обеспечу их безбедное существование, затем можно будет задуматься. А сейчас нет, увольте. Я знаю, какое щедрое и справедливое у нас государство и чего можно от него ожидать, как оно готово нажиться и обмануть меня. Если выбирать, кому я должна бесплатно отдать все, нашей стране или всему миру, то выберу второй вариант. Но если ты говоришь, что отдаешь бесплатно, то где здесь обман? Ао, это главная хитрость. Они просто не могут видеть, как чужие деньги проходят мимо их кошельков, при этом не способны запустить в них свои загребущие ручки. Вот поэтому придумывают разные способы обмана. Жадные твари. Скоро все обо мне узнают еще много нехорошего. С их слов, может, всяких зеленых экологических активистов натравит. Будут доказывать про опасность конструкции. Мою глупость. Вспомнит про мое криминальное прошлое. И вообще сделают из меня монстра. Это же всегда было в их правилах. В правилах цивилизованного Запада. Грабить весь мир. Грабить дикарей и варваров. Или коварных азиатов. Теперь наше государство, правительство, компании прибегли к подобному, к опыту Запада. В этот раз они решили, что могут ограбить меня. Точнее, не так, сначала меня ограбит наше государство, а потом уже ограбит нашу страну. Это я говорю уже про патенты. Контроль — это, конечно, хорошо, но, представим такую ситуацию. Я отдам часть прав, потом страна отдаст часть прав еще кому-нибудь. Затем это будет использоваться против других стран. Мы все знаем, что за подобными вещами всегда следует. Если какая-то страна не согласна, то вот ей санкции, налоги, пошлины. В этот раз так не будет. Я считаю, что любая страна может использовать мое изобретение, поэтому права останутся у меня. Я не стану никого никогда ограничивать. За единственным исключением, никаких использований в военной технике. Ты ведь понимаешь, что об этом тебе просто не сообщат. Конечно, понимаю. Поэтому говорю сразу, эти деньги мне не нужны. Что именно любое государство будет делать, меня не касается. Меня к этому причислять не следует. Хотел опять использовал простую тактику. Если хочешь кого-то заинтересовать, то предложи и назначь адекватную цену, а то, что получено бесплатно, быстро становится ненужным. А если заплатил денег, то уже не выбросишь, потому что, свое, два других двигателя будут по такой схеме продаваться. Сейчас скидка во время рекламной кампании. Для Ины нашлась работа. Моих недополученных знаний по экономике явно сейчас не хватало. Да еще вся бумажная часть. Составление, проверка, согласование и прочее связанное с документами, легла на ее плечи. Местные производители не успокаивались и продолжали критиковать. Раз они первыми добрались до характеристик, то первыми разнесли в пух и прах не только конструкцию, но также подключили сюда технологическое и экономическое обоснование нецелесообразности всей моей разработки. Посмотрим, что они скажут про оставшиеся два. «Юнми, зря ты так недовольна нашим государством», — сказала Инчжа, открывая новый блок вопросов. «Мне стало известно, что тебя собираются награждать специальным знаком помощник полиции. Правда, я не знаю, когда именно или почему откладывают. Зато я знаю. Ответы. Никогда и потому что идиоты. Госпожа Юнми, ты называешь всю полицию идиотами? Не всю. Я говорю не про обычных полицейских, кто честно и самоотверженно выполняет свою работу, рискует или идет против начальства, которое пытается весь мусор замести под ковер, вместо того, чтобы решить эти проблемы. Я называю идиотами только руководство. Сами посудите. Я поняла, что здесь у нас есть два вида полиции. Нижние чины, простые полицейские и служащие, кто действительно исполняет свою работу и трудится на совесть. И есть те, кто наверху. Всякие начальники, взяточники, коррупционеры, идиоты, сумевшие пробиться наверх. Это не простое заявление, а утверждение. У меня теперь доказательства есть того, как работают эти кабинетные крысы, которые опять решили попиариться за мой счет, показать, как они хорошо выполняют свою работу. Придумали меня наградить своим значком, ПФФ, вместо извинений, наказания всех причастных, банального назначения справедливой компенсации. Я уже молчу про признание своей вины, не спихивание на самых младших подчиненных, а взять всю полноту ответственности на уровне всей полиции или министерства или страны, правительства и президента. Ты что, госпожа Юнми, обвиняешь президента? Ну что ты, как можно? Кто она и кто я? Что ей до проблем отдельного таракана у ее ног? Это же не дело для нее. Хотя постойте, она же как раз представляет всех жителей страны. И я могу сказать про себя, что теперь являюсь не последним таким гражданином. А уж если помножить на количество ситуаций, с которыми пришлось столкнуться мне и моей семье, то уже со счета можно сбиться, столько мне должны. Эта часть была обсуждена только с Инчжей, и для всех остальных мои слова стали неожиданностью. Она сама согласилась только при условии, что если ей прикажут, то она вырежет всю эту часть. Я не спорил, ведь со мной в студии была Инна, которая также записывала все интервью независимо от остальных. Через неделю это все будет опубликовано. На закрытом заседании по делу о нападении на меня выяснили, что полицейские, которые организовали и спланировали все, избили, покалечили, оставили умирать, не мои слова, а заключение врачей, после этого еще полгода служили в полиции. Поэтому подать иск против них и против всего Министерства внутренних дел для меня не составит особого труда. Или их тоже собирались увольнять все эти месяцы, всех четверых, наверное, уже где-то бумага соответствующая найдена. Какое совпадение опять, какая у нас волшебная страна, заранее знают обо всех преступлениях, что готовится, потому, наверное, здесь нет преступности. А нас с сестрой пытались убить волшебные гоблины, но мы-то знаем, что волшебства не существует, значит, они не пытались нас убить, а наоборот помочь. Так это теперь называется. Госпожа Юнми, не кажется ли вам, что вы сгущаете краски? Перешел на более формальное обращение один из репортеров. А как иначе сказать, что в мою сестру стрелял из шокера, пытаясь ее убить, полицейский, при этом попав и ранив меня? Ему было заранее заплачено. пусть не деньгами, а другой услугой, и оказалась случайной ошибкой, поэтому виноватых нет, или просто не нашли, или это был не полицейский на тот момент, так как его уже собирались увольнять. Меня осудили за нападение на полицейского и даже постановили выплатить штраф, а вот если я подам иск в ответ на его действия, то он будет уже гражданским лицом. Очень интересно и замечательно. Все как обычно у нас в стране. Двуличность во всем. Ладно, пусть это мелочь. Подумаешь, рука отнялась на несколько часов, да пара шрамов осталась. С кем не бывает. Другой пример с моей сестрой тоже в тему будет. Она стала жертвой чьей-то шутки, провокации или злого умысла, чтобы опорочить ее. Сестра в суде доказала свою непричастность и невиновность, но никто не подумал встать на ее защиту, извиниться, сделать опровержение. Тупые курицы в сети продолжают ее травить, оскорблять, провоцировать. Сестра создала свой канал, и теперь просто не отвечает на все их недовольные комментарии, игнорирует их, живет дальше. Нормально живет, а не влачит униженное жалкое существование, как того требуют все эти подонки. Они злятся еще больше. Как же так, посмели не заметить всех их стараний, пренебречь их мнением, не обеспечили бесплатным развлечением с уничижительными извинениями. Значит, сестра делает все правильно, а все эти твари показывают свое истинное лицо. Они показывают свою суть. Так прикольно читать, как у них сгорают стулья под ними. Что я могу сказать и пожелать таким, даже людьми называть нельзя, кретинам. Меньше красного перца жрать надо, а то мебель совсем сгорит. Теперь понятно, почему дома предпочитают сидеть на полу. Кинул новую циновку или коврик и не видно, что весь пол в подпалинах. И к чему вы это рассказали? Что вы хотите? Разве не очевидно? Я не хотела афишировать, давала время подумать, но они не поняли моей доброй воли. Власти не способны на это. Я не хотела подавать иск, надеясь на понимание и правильный выбор. Назначала сумму компенсации в 1 миллиард вон, но надо мной просто посмеялись. Теперь я, мое здоровье и моя жизнь стали более ценными. Поэтому сумма увеличится до 10 миллиардов вон. Заявляю об этом открыто, если они пытались таким образом сохранить свое лицо. Думаю, это будет достойная компенсация за все мои, и моей семьи, страдания. Но это так, не главное. Я хочу наказания всех тех, кто допустил это. От самых низших чинов до самого верха. Их извинений, их увольнений. Всех тех, кто выстроил такую гнилую систему. Кто все эти полгода продолжал делать вид, что все в порядке, кто палец о палец не ударил. Вот к чему я это все рассказала. Я думаю, сказала Инчжа, выглядя взволнованно и немного испуганно, хотя заранее знала, к чему следует готовиться, что нам пора заканчивать наше интервью. Уже было сказано достаточно нового, интересного, необычного. Юнми, тебе последнее слово, прежде чем мы попрощаемся. Хорошо, тогда сформулирую просто. Прежде чем государство стало бы что-то требовать от меня, неплохо было бы, если оно сначала рассчиталось бы со мной по своим долгам. У меня, как у кореянки, есть не только обязанность всем подчиняться, но еще общечеловеческие права, о которых, может быть, теперь кто-то вспомнит и задумается. Спасибо, Инчжа, что позвала меня, и вам, что согласились на нашу встречу и за ваши вопросы. Время действия. Последний день ноября, воскресенье, полдень. Место действия. Квартира Юнми. Если сказать, что местные просто разозлились после выхода интервью, то значит, ничего не сказать. Полыхнуло так, что непонятно, как с этим справлялись пожарные и спасатели. Опять сплошным потоком полились оскорбления, обвинения, даже угрозы. Посмотрим, как с этим справится хваленая корейская полиция, когда ей в лицо тыкают ее некомпетентность. Будет забавно, если они опять прозевают нападение на меня. Главное самому не подставляться и не зевать, быть готовым к подобному. Ина подумывала все бросить, и не глядя сбежать от меня куда подальше. Но тут помог вчерашний звонок от Санхина. На этой неделе, быстро они записали их, видимо все-таки готовились заранее, вышли две версии «Ла-ла-ла» на корейском и японском языках. Санхин оказался прав. В Корее песня не получила признания. Хотя может, это было из-за того, что с одной стороны, диадема была сейчас популярна, как никогда ранее, а с другой стороны, ненавистников, что объединились против нее, было еще больше. В Японии, на волне популярности группы не только там, но и в мире, песня достигла если не всех высших строчек, то как минимум в тройке лидеров всех чартов была. Все-таки Санхин разбирается в своей сфере деятельности. Есть у него своя чуйка. После приветствия президент спросил: «Я смотрел твое интервью, где ты говорила, что берешь чужое и собираешь из этого свое. Ты что, вправду делаешь это? Разбираешь чужие хиты и пишешь свои? Получается так, раз говорила. Это значит, я могу заказывать у тебя любую нужную мне песню? Получается, только наш контракт это не предусматривает. Еще я гарантий по-прежнему не предоставляю. Может, выстрелит, а может, нет. К тому же некоторые жанры ну явно не мое. Иногда буквально заставлять себя приходится с этой твоей попсой. Но как говорится, любой каприз за ваши деньги. И что это значит? Особые условия, особая оплата. С гарантией тогда. Тогда мне проще отказаться от денег, чем влететь на штрафы. Я почему-то уверена, ты такую неустойку назначишь, что я без штанов, вернее без шорт, останусь. Понятно. Я что хочу сказать, мы начинаем съемку клипа на твою песню. Есть что добавить? Нет. Основа тебе известна, доработаешь, и будет конфетка. В этом можно положиться на тебя. Английскую и русскую версию выпустишь. С русским языком сложно, нет исполнителей. Ладно, тогда сама сделаю и выпущу через год. Еще есть что обсудить? Да. Что за новая песня? Вернее, только музыка на канале у твоей сестры. Почему, я не знаю. Мы договаривались, что все новые песни ты сначала показываешь мне. Это не песня, просто мелодия, музыкальная композиция, без слов. Пока. Значит, слова у тебя уже готовы, сделал вывод Санхин. Специально не показываешь ведь. Получается так, раз не показываю. А чего ты хотел? Кому собираешься отдать? Только не говори, что начинаются на фри, а заканчиваются на ня. Я с ними работать не собираюсь. Других подходящих исполнителей под это у тебя нет. А что в Кирин? Что там за выступление? Тоже только музыкальное исполнение на скрипке, без слов. Ладно, может, надумаешь еще, или передумаешь. Теперь будем ругаться. А ты таблетки-то уже принял, для профилактики? Может, лучше не ругаться, а поговорить по-деловому? Действительно, согласился он, немного помедлив, подбирая слова, или принимая лекарства. Тогда объясни, что это был за крестовый поход против моего друга. В конце, все-таки не справившись, повысил голос Санхин. Я его предупреждала, долго терпела, но моему терпению есть предел. Последняя его выходка, хочет меня опозорить перед всеми на сцене, это уже край. Еще ты на меня наседаешь по этому же поводу. Будет тебе песня по графику, в конце декабря, не раньше. Я понял. Как закончим с клипом к первой, то позвоню и приглашу на обсуждение второй. Договорились. И Санхин, подготовь, пожалуйста, пропуск для моей помощницы. Я приду, возможно, не одна. Затем мы попрощались. После я посмотрел на Ины, слышавшую весь разговор, и спросил ее: «Ну что, ты хочешь уйти от меня, или хочешь поквитаться с теми, кто тебя уволил? Представляешь, какие у них будут удивленные рожи, когда они увидят тебя снова? Кто это был, Санхин или Кихо? Я не думаю, что имею право говорить тебе, кто именно. Я давал расписку. Ты тогда подумаешь, что я болтливая и не умею хранить тайны. Это были не они, точнее из-за другого человека. Помимо группы Фри, есть там еще один сотрудник, очень мерзкий и скользкий. Чего уж, расскажи мне правду. Ты же собиралась увольняться. Я передумала и хочу остаться. Можно? Тогда хотя бы предупреди насчет того урода, если мы с ним столкнемся или нам придется с ним работать. Хорошо, предупрежу». За эти пару дней после интервью Ина успокоилась, хотя теперь ее стали терзать другие вопросы, которые ей хотелось задать мне. То, что я не просто так хожу в агентство «Фан», она догадалась. А сейчас мне предстояло выдержать еще одно нравоучение от Соми. На сегодня у нас была договоренность, что мы отправляемся в караоке. Когда она позвонила, сказав, что уже ждет внизу, то велела прихватить с собой мотошлем. Как и ожидалось, Соми взяла на прокат двухместный скутер. «Да ты просто меня приревновала к Ине, потому что она сможет меня на машине возить, когда у нее появится эта машина. Или тоже в аренду возьмет», спустившись и встретившись с полицейской, высказал свое предположение. «Если не нравится, можешь идти рядом со мною пешком», предложила она, не поддавшись на мою провокацию. «И что, даже не будет от тебя никаких нотаций из-за моего интервью? А смысл? Все равно сделаешь по-своему. Вернее, уже сделала. Слушай, а почему ты такая толстая сегодня? «Ты что, бронежилет надела?» — указал я на ее фигуру рукой. «Разумеется, с тобой не знаешь, в какие приключения влипнешь. Я решила подстраховаться. Я серьезно спрашиваю. Ты серьезно? После твоего интервью тебе теперь нужна серьезная охрана. Ха-ха, да холодно, потому что, если ты не замечает такой погоды, то я мерзну. Пришлось утепляться, тем более если кататься на скутере. Садись, поехали уже». Разместившись позади нее и обхватив руками ее за талию, стараясь не думать о том, что Соми позволяет почти обнять себя, стал больше разглядывать все вокруг. «А то ведь могу не выдержать. Полезу лапать ее дальше, аварию спровоцирую, опять никакого удовольствия не получить, даже от такой поездки с классной и красивой девушкой. Ну что за несправедливость. Зато заметил, как за нами увязалась машина, еще бы не заметить того, кто еле плетется за медленным скутером. Пора разобраться со слежкой, совсем оборзели», — подумал я, и постучал Соми по плечу, показывая, что нужно остановиться. «За нами следят», — первая сообщила мне Соми. «Ты тоже заметила? Я, полицейская. Что будем делать? Покатаемся еще. У меня полчаса времени есть до истечения срока проката, и будем выбирать подходящее место. Я так понимаю, в караоке мы сегодня не идем. Почему? Если быстро справимся, то пойдем. Я вызову подкрепление, и мы их задержим», — поделилась своими планами полицейская. Глава 43. Внимание! Контент 18+, смотрите аннотацию, теги и все прочее. Время действия. Все еще воскресенье. Место действия. Одна из улиц Сеула. Когда пассажирка слезла со скутера и направилась пешком, им пришлось разделиться. Вдруг они решили бы их перехитрить, отвлечь, а потом снова вскочить на скутер. Он отправился следом, а его напарник остался ждать в машине. Вдруг его окликнули сзади. «Эй ты, замри! Помощник полиции Пак Юнми, предъяви свои документы». Он резко обернулся, чтобы увидеть свою цель в 5 метрах позади себя, с телефоном в руке. Она опять их провела. Они поменялись шлемами, вот что показалось странным, так как остальная одежда была прежней. «Ты вызвала патрульных?» — спросила она следом у полицейской, что также направилась в их сторону. «А наручники с собой есть? Я не на службе, а ты тем более, помощник полиции». В этот момент он решил действовать. Попытался рвануть вперед, чтобы вырвать или выбить телефон из ее рук, но она оказалась невероятно ловкой и быстрой. Перекинув телефон полицейской, Юнми в 5 секунд сама повалила его на землю, оказавшись при этом еще на удивление сильной. «Прикажи меня отпустить, верни мне ее телефон, или ты пожалеешь, что оказалась ее куратором», — потребовал он, поняв, что силовые действия не привели к успеху. «Ты что, можешь угрожать полицейской? Кто ты такой?» Это становится все интереснее и интереснее с каждой секундой. Но в этот момент полицейская отправилась в полет. Его напарник, выскочив из тени и разбежавшись, толкнул ее, отчего она после падения приложилась спиной и правым боком об асфальт, а также затылком, если бы на ней не было мотошлема. «Соми!» — выкрикнула Юнми, все еще сидящая на нем и заламывающая его руки ему за спину. «Это была легавая», — подсказал он коллеге. «Забери у нее телефон и помоги мне». Она попыталась броситься к ней, но остановилась. «Вам, пизда». Воспользовавшись ситуацией, сообразив, что снова свободен, он попытался оттолкнуться руками от земли, чтобы подняться. Последнее, что он успел заметить, был ботинок огромного размера, летящий ему в лицо. Пинок под подбородок, когда он успел только сесть на корточки, откинул его голову назад до неизбежного соприкосновения с поверхностью. Впрочем, ему это было уже безразлично. Сознание покинуло его еще после первого удара. Моя идея поменяться местами с Соми оказалась дурацкой. Не потому что она отказывалась пускать меня за руль, подозревая мои корыстные цели, а потому что я не думал, что из-за меня пострадает моя подруга. Как-то я переоценил свои силы, или недооценил их. Мой соперник оказался не только опытнее и техничнее меня из-за своего возраста, но еще осторожнее и коварнее. Я уже 3 раза получил по лицу, хотя его удары были не такими уж сильными, все равно приятного было мало. Еще ныли руки, которыми блокировал его атаки. Тем более он чаще использовал технику ударов ногами, и вот это было уже гораздо опасней. 2 раза пробил мне в живот, справа и слева по разу. Причем я сам подставлялся, полез на его провокацию, поддавшись на его уловки. Думаю, я смог бы пойти в размен, вырубив его, но зачем мне показывать всю свою силу? Я его отвлек достаточно, чтобы легендарный, победный и неблокируемый удар сзади палкой по голове, который Соми сумела все-таки провести, подобравшись к нему со спины, оказался итоговым завершением всей драки. Она вроде быстро оправилась, придя в себя после падения, сама поднялась и не стала привлекать лишнего внимания, пока я своими действиями не загнал его в удобную позицию. Затем уже я, проигнорировав всякие гласные и негласные правила, принялся пинать лежащего мужика. Сначала врезал ему в пах, потом два раза в живот в районе почек. Кровью теперь ссаться будет. «Юнми, прекрати», — выронила Соми свое оружие, схватившись за бок, на который упала. «Ух», — простонала она негромко, — «задержанных нельзя бить, а тебя или меня, значит, можно. И ты не задержала их еще, ты не на службе». «Да все в порядке, он напал на полицейскую. Твои коллеги его так обработают, что считай, я его только погладила и приласкала. Подожди, сейчас с ними закончу и займусь тобой». После, схватив его за волосы, приподняв голову от земли, крови не было, Соми аккуратно его отоварила, врезал кулаком ему по затылку. От этого своим лицом он еще раз приложился об поверхность, на которой лежал. «Контрольный, а то еще очнется», — пояснил свои действия полицейский, обалдевший от такого. Схватив его за ногу, поволок ко второму, чтобы его морда скользила прямо по асфальту. Уложив рядом друг с другом, вытащил ремни из их штанов, чтобы скрутить руки у них за спиной. Затем повернулся к Соме. «Дай посмотрю, подниму немного твою одежду. Не бойся, приставать не стану». Она развернулась ко мне спиной и, заголив часть спины, я увидел огромный синяк. Затем осторожно коснулся пальцами ее кожи. Соми снова немного застонала. «Все в порядке, переломов нет, если только трещины в ребрах, нужно врачам показаться». «Фью-фью», — просвистели мужским голосом немного в стороне. «Девушки, вам нужна помощь, я могу посмотреть». Соми, не ожидавшая подобного, дернулась, пытаясь прикрыться, отчего снова негромко охнула, скривившись от боли. Не обращая внимания на них и не стесняясь этих гомосеков, только и могут предложить помощь тогда, когда одна девушка раздевает другую. До этого просто стояли, достав телефоны и снимали, вместо того, чтобы вмешаться. «Как ты нас назвала?» — сразу возбудился другой из пятерки парней, каждый из которых стоял с телефоном, направленным на нас, и снимал. Я опустил одежду Соми обратно, чтобы не смущать ее дальше. Когда она повернулась, то помог снять шлем и нацепил его сам. «Ты плохо слышишь?» — развернулся, разминая руки. Закончив проверку, что суставы и связки в порядке, только мышцы немного ватные, хотел направиться к ним. «Я сказала, что вы педики, которым нравится, когда вам надирают жопы. Кто хочет быть первым?» «Я из полиции», — вступила в разговор Соми, встав рядом слева от меня. «Не мешайте, идет задержание. Если хотите помощь, дождитесь патрульных, будете свидетелями». «Соми, изыми у них телефоны», — предложил я. «Я не имею права, но мне этого, в общем-то, было и не нужно». Видя, что у нас все серьезно и по-взрослому, парни больше не стали нарываться, зато стали рыться в своих телефонах, чтобы поскорее выложить все видео в сеть. «А вот это было как раз то, что мне нужно. Надо найти будет потом и снова забрать к себе. А еще нужно проверить, что записалось на камеру на моем шлеме». Пока дожидались вызванных патрульных, я перевернул обоих на спины, чтобы проверить их карманы. Распотрошив их кошельки, снял на свой телефон, который, к счастью, не пострадал, Агдан его раньше и то сильнее погрызла и поцарапала, найденные документы с фотографиями, именами, адресами. После приезда подкрепления и дачи первых показаний, признав в Соме свою коллегу, полицейские забрали уже арестованных, опросили свидетелей, даже обещали позаботиться об оставленном невдалеке скутере, вернув по указанному адресу. Нас с Соми отвезли сначала в больницу, а потом в участок. Вечер обещал затянуться. Заявление, в этот раз для разнообразия, подала Соми. О нападении на полицейского: «Я был всего лишь невольным участником и помощником. Время действия: по-прежнему воскресенье. Место действия: квартира Юнми». Юнми боялась. Нет, не Юнми. Хотя она была крупной и сильной, не такой должна быть девушка, не ее злого и скверного характера, не таким должен быть характер у девушки, не ее развязности в поведении и общении, не так должна себя вести и говорить девушка. Да все должно быть не таким, особенно, девушкам должны нравиться парни, а не другие девушки. Хотя этого тоже Инна немного испугалась сначала, но потом поняла, что Юнми не интересуется ею в этом плане. Больше всего Ины боялась того, что Юнми ей нравилось все сильнее и сильнее. Нет, конечно, тоже не в сексуальном плане. Слава Гуанин за это. Ины хотела семью, хотела детей. А еще Ины боялась отстать от нее, или что Юнми ее бросит. Вокруг нее столько всего происходит интересного, а Ины может все пропустить. Хотя все это было опасно, у нее просто не было тормозов. Как будто Юнми неслась по жизни, не задумываясь, что ждет ее впереди. Юнми уже столько пережила за такое короткое время, но все равно не обращала внимания и не проявляла осторожность. При этом не унывала, продолжая бороться, даже драться. В прямом смысле этого слова, подумала Ины, когда увидела лицо своей начальницы. «Господи, что с тобой? Ерунда! Бандитская пуля!» — ответила та, и попыталась рассмеяться, но разбитая губа не дала этого сделать нормально. Несмотря на это, чуть скривившись на краткий миг, Юнми все равно улыбнулась, что еще раз напомнило о ее решительности или безбашенности. Ничто не смеет мешать ей и ее глупости, иначе как могло такое случиться? На тебя напали и избили? Именно. Но видела бы ты и остальных. Посему, Юнми, у тебя сейчас будет самое важное задание в твоей жизни. Сказать моей маме правду, но так, чтобы она не догадалась, что ты ей лжешь, пока она сама все не увидела. Но я не смогу, я не знаю как. Не умеешь лгать? Значит, учись. О, кстати, я тоже соврала. У тебя будет даже два задания. Второе, мониторить сайты, найти и скачать ролик с моей дракой, пока их не поудаляли. Не просто ссылки, а именно сохранить видео. Выложу на своем канале потом. Задание понятно? Так может, твоя мама не увидит, если ролик удалят. Тогда врать не придется. А что мы есть будем? Как мне идти с такой физиономией домой? Ты не можешь есть то, что приготовлено мной. Я не могу, твое. Сама так долго отказывалась попробовать стряпню моей мамы, а теперь за уши не оттащить. Или как идти в Кирин? Завтра в школе такое начнется. Все равно мама узнает. Нет, лучше сразу скажу, что немного подралась и победила. А ты скажешь, у меня просто синяк или пару синяков, едва заметны. Ты сама даже не увидела, пока я не призналась и не указала на них. Успокоишь ее, а затем уже я покажусь перед ней. Я поняла. И все равно, врать нехорошо, особенно в семье. Тогда будем считать, что ты просто не договариваешь. Сегодня Ины узнала еще одну сторону Юнми, ее жестокость и беспощадность. Когда она нашла нужные ролики, то сама увидела, как девушка избила двух мужчин. Не так должна драться девушка. В смысле, девушка вообще не должна драться, а ее подруга полицейская, она что, такая же? Судя по видео, Ине казалось, что Соми стала невольно подражать самой Юнми, пока в мелочах. Но те несколько раз, когда она приходила, Ине поняла, что как раз из-за нее, проверить ее, каждый раз появлялась новая деталь, которая их объединяла, которую она перенимала у Юнми. Как же не повезло ее жениху. Семья Юнми тоже была странная, такая правильная, такая традиционная, внешне. Но почему у них появилась такая девочка, как Юнми? Где ее воспитание? Почему они не покажут свое старшинство и главенство? Для Юнми не было авторитетов. Даже она сама порой боялась возражать Юнми. А еще было агентство ФАН. Еще одна загадка. Ну, хотя бы эту тайну она сможет раскрыть на следующей неделе. Или через неделю. Вспоминая тот диалог на остановке, Ины не хотела признавать, но действительно подумывала о последнем опрометчивом шаге. Появление Юнми словно открыло глаза на всю абсурдность такой затеи. Более того, Юнми действительно готова была сделать, как она говорила, прыгнуть вместе. Не потому что была сумасшедшая. Наоборот, она хотела подобного. После всех расчетов и проверок, с подстраховкой, на тарзанке или с парашютом, но она сделала бы это. Это было видно в ее горящем взгляде. Вот только в ее глазах помимо этого всегда была какая-то грусть или печаль. Ей так казалось. Хотя откуда это могло взяться? Юнми была веселой и жизнерадостной. Постоянно хохмила и юморила. Или это все была только лишь маска? То, что любого корейца, а тем более кореянку, давно задело бы за живое, заставив сожалеть и горевать, Юнми отмахивалась от всего этого, как от мимолетного пустяка. Может, Юнми все же не была столь наивна и толстокожа, как хотела показаться, и вся боль и горечь были где-то глубоко внутри нее, тогда как можно ей помочь, хотя бы попытаться. Так же, как Юнми помогла ей самой, своеобразно, но главное действенно, а теперь еще дает возможность поквитаться с теми, кто ее пытался опозорить. Нет, ей нельзя больше бояться. Она должна быть рядом с Юнми. Время действия. Начало недели. Место действия. Школа Кирин. Когда сегодня директор увидел это чудовище в школе, с синяками на лице и фингалом под глазом, все слова и претензии к ней как-то сами забылись и испарились. И при этом ей было абсолютно все равно, что она представляла собой, и какой ее видят остальные. С полным пренебрежением и надменностью она доказывала это раз за разом. Было важно только одно мнение, ее, на другие, плевать. Еще он подумал, если она так выглядит, то как тогда выглядит тот, с кем она дралась? Или как выглядел бы он сам, если бы попробовал возмутиться по поводу ее слов в вышедшем интервью? Санхин сам позвонил и рассказал то, что узнал от Юнми. Она посмела не просто опозорить его школу, государственную школу, но сделала все умышленно. Это была месть. Теперь понятно, почему она отказалась от всяких условий при сделке. Юнми пообещала, что ничего не будет предпринимать в школе, а вот за ее пределами, тем более она приходила и уходила, когда пожелает, про это никаких обещаний не было. Все, что он придумывал против нее, и заодно против Санхина, полностью проваливалось. С ее чертовой песней такой удачный момент мог бы получиться, но нет, песня получила признание и успех, причем по всему миру. Теперь снова все для нее. Приглашение из Америки, обучение по обмену. Все ученики буквально мечтают попасть в эту программу, а ей опять достается все словно по волшебству. Пусть это программа для студентов, а не школьников, но в министерстве уже дали свое согласие, что не возражают отправить ее. Посмотрим, как она будет меня умолять, позволить ей туда отправиться. Я не могу ей отказать, но она-то не знает об этом. А потом будет 2 месяца тишины и спокойствия, когда она уедет. После чего директор обратился к монитору своего компьютера, на котором был запущен школьный чат. Нужно держать руку на пульсе и знать, чем дышат кириновцы. А заодно, может, получится выяснить дополнительную информацию о том, что произошло, и с кем подралась Юнми. Да я от страха чуть не наложил. Причем это только в записи посмотрел. А что было бы, если увидел бы вживую? Кому ты рассказываешь? Ты и так это сделал, сидя за монитором. Ха-ха-ха. Еще потом свою комнату, небось, пришлось проветривать. Да пошел ты, это Юнми просто машина. Она же проигрывала, столько раз получила. Вот и говорю, машина. Продолжала стоять и продолжала драться, пока полицейская не пришла на подмогу, вырубив нападавшего. А кто это такие? Грабители, скорее какие-то спецназовцы, с которыми справились 2 девушки. Не смешите меня. Тогда кто это был? Зачем им нападать на девушку? Зачем им нападать на полицейскую? Так может, это Юнми напала первая, вместе с полицейской, значит, они имели право. Значит, эти другие, преступники, которых следовало задержать, а те стали сопротивляться, вот поэтому получили все, что заслуживали. Кто бы это ни был, полиция разберется. Ага, разберется. Я знаю, это все опять Юнми виновата. Ты снова здесь, клоун. Вот увидите, скриньте, во всем обвинят Юнми, за то, что она наговорила про нашу страну и про всех нас, ее не просто избить надо. Второй шутник появился, или появилась, я не шучу, я на полном серьезе, ее надо проучить. Тогда ты не клоун или клоунесса, ты просто идиот или идиотка. Предлагать такое, в школьном чате, я заскринил, теперь надо показать это всей Юнми. Вы не думайте, я буду не при делах, это все Юнми будет виновата. Сам сама пойдешь, один-одна или с друзьями. А ты видео смотрела, когда соберетесь проучить Юнми, скиньте сюда время и место, а я подойду, поснимаю, попкорн прихвачу. И еще поздравления для Юнми, соболезнования, вам. Потом не забудь выложить новый ролик, а то старый почему-то пропал. Внимание, обновление информации, ролик снова появился на канале Юнми, успейте посмотреть или скачать, пока его снова не удалили. Воспользовавшись моментом и пройдя по ссылке, Сагдю вскоре пришлось вытирать холодный пот со своего лба. Время действия. Середина недели. Место действия. Дом мамы Юнми. Сегодня был первый раз после интервью и после драки, когда я появился в доме Джемин, и мама с сестрой увидели меня. В первые 10 минут нашего диалога больше было причитаний, возмущения и волнений, а мне даже рот не позволяли открыть. Чего сейчас-то кулаками махать, после того, как драка закончилась? И это я не только про воскресную стычку, а может, ничего не закончилось, все еще впереди. Мне и в Кирин уже это стало надоедать. Выстроилась целая процессия от школьного психолога с директором по безопасности, до нашего секретного кружка. Особенно распирало от тайного желания сделать несколько моих снимков нашего фотографа, но Ханель совладал со своим скрытым мазохизмом, поняв, что подобные удовольствия не его и не особо понравятся, помня про мое предупреждение, а открыто попросить он не решился. Девушки тоже проявили участие. Вот против Хирин, которая смотрела на меня одновременно с долей восхищения и жалости, я, пожалуй, не сильно возражал, хотя ей самой было больно на меня смотреть. Впрочем, пока шла работа, мы больше встречались по делу, а не поболтать просто так, к сожалению. Но в Кирин было больше сочувствия, нежели нравоучений, в отличие от дома. «Зачем ты опять всех разозлила? Да еще меня упоминала. У меня, может быть, только снова стали появляться новые знакомые в интернете и в университете, а ты?» Махнув рукой, возмутилась Сунак более связанными претензиями в мой адрес, чем ранее до этого. «Надеюсь, эти новые знакомые не приглашают тебя снова выпить. Ты что, совсем без мозгов? Снова хочешь повторения? Я не пью, просто посидеть в компании. Чего такого-то? Мне что, действительно нужно найти для тебя кого-то, чтобы ты смогла потрахаться и успокоилась, наконец, перестала думать тем, чем ты обычно думаешь, и включила свою голову, пока ты сама новых приключений на свою задницу не нашла? Юнми, как ты разговариваешь со своей старшей сестрой? А что я сказала? Я хочу сделать как лучше, забочусь о вас. Заботишься? К нам снова перестали ходить посетители. Вчера было всего несколько человек за весь день. Мама, да забудь ты про них уже. Сколько ты еще сможешь продолжать работать каждый день по 15 часов в сутки? Ты не молодеешь. Сунак, когда выйдет замуж, уйдет жить к мужу. У нее будет своя семья и ей тоже будет не до тебя. А я, не знаю, сколько еще выдержу здесь, пока не сорвусь. Или пока на меня снова не нападут где-нибудь. Какой-нибудь психопат, как я. Или сбросит с моста, а потом всем будут рассказывать, что я сама решила суициднуться из-за стресса и морального давления, а вы будете всему верить, как иначе. Юнми, испугалась Джемин, прикрыв рот ладонью, перестать, что за фатализм у тебя, нельзя так говорить, я не буду жить вечно, особенно среди этих жадных завистливых тварей. Ой, я хотела сказать корейцев, а, нет, все правильно сказала, твари. Ты знаешь, я первой не начинаю, но меня доведут однажды, что даже в качестве самозащиты я кого-нибудь убью. Ненавижу эту проклятую страну. Доченька, что ты такое говоришь? Почему? Мама, вот скажи мне честно, ты вообще слышала, о чем было то интервью? Почему все слышали мои обвинения, но никто не услышал, о чем они конкретно? Или про кого? Какие у меня претензии ко всем? Ладно, не ко всем, а только к тем, кто заслуживает этого. Почему все эти твари выступают против меня, а не против тех, кто этого заслуживает? Почему все считают, что я должна молчать, а не позорить страну, и я должна всех их любить? Ненавижу этих тварей. Или жить в стране, в которой все и все пытаются скрыть, сделать тайно, договориться, спрятать, вместо того, чтобы решить проблему, вытащить на свет, наказать виновных. Делают так, что просто никто не должен знать ни о тебе, ни о твоих проблемах. Никто даже не узнает о том, что ты вообще живешь в этой стране, если ты не согласен с остальными. Никто даже не вспомнит о тебе после твоей смерти, если ты мелкая букашка, не приносящая пользу государству. Поэтому я так заявляю обо всем открыто. Максимальная огласка и публичность, не только для корейцев, а для всего мира, единственная возможность обезопасить себя. Я, наконец, выбралась на международную арену. Теперь со мной будут считаться, или хотя бы замечать. Я обезопасила не только себя, но и свои интересы, точнее свои проекты. Никто не посмеет заполучить их, и они достанутся вам, в случае чего, как наследникам. Сейчас песни будут давать такой доход, лет через 5-6, двигатели. Так что тебе, мама, хватит дожить свою старость. Собираюсь предложить Ине за 5% от всех начислений стать поверенной в этих делах, чтобы она следила за всем. Думаю, она согласится. Я не хочу, чтобы вы повторили такую же судьбу, как отец. Конкретно загрузив своих родственников такими мыслями и прихватив побольше еды, раз Джемин жаловалась на отсутствие клиентов, хоть таким способом порадую ее, отправился к себе. Проверка в отношении Ины, можно сказать, закончилась. Она вроде оказалась порядочная. Такая отчаянная или отчаявшаяся женщина, разуверившаяся даже в ближайших родственниках, сама мне неохотно признавшаяся об этом, могла стать надежным союзником. Посмотрим, как все сложится в фан. Перед выходными состоялась премьера нового клипа группы Диадема. Да у них тут реально конвейер, если за неделю успели все сделать. Корейская версия была выпущена скорее для галочки, но помимо японского варианта еще появилась на английском языке. Предыдущая песня добралась до восьмого десятка, но, видимо, это был уже предел. Сам клип не претерпел каких-то серьезных изменений, сравнивая с моими предложениями. Опять финал только отличался. Когда девчонки прощались из-за одной из них, самой высокой, которая была ведущим исполнителем, в японском варианте, закрывается дверь, то следом идет хлопушка, показывающая, что съемка закончена, а зрители после оказываются как бы на съемочной площадке. В павильоне показаны выстроенные декорации, повторяющие натурные съемки, что были до этого. Парк, набережная, даже луна искусственная под потолком, а группа после съемок отправляется в гримерку. За ними закрывается дверь, и показано, что с одной стороны – мир клипа, а с другой – реальность. Последние кадры из темноты проступают контуры двери, снова другой, опять кто-то похожий со спины на директора агентства, открывает эту дверь, приглашая попасть в новый мир. Заходит, дверь закрывается, а над ней загорается надпись «Fun Entertainment». А чего это Санхин в каждый клип стал пихать название своего агентства, чтобы на других его артистов обращали внимание? Умно, если так, Диадема и их клипы становились объектами пристального интереса сейчас повсюду. Или это такой намек мне, чтобы помнил о договоренности и не мешал, а то после моих заявлений, я как прокаженный или зачумленный. Поэтому Санхин заранее дистанцировался от меня, вот и задам ему этот вопрос на сегодняшней встрече, на которую мы отправились вместе с Иной. Она, похоже, сама до конца не верила, пока мы не вошли в здание и не получили пропуск для нее. Санхин позвонил, как мы договаривались, правда, он не ожидал, что я соглашусь прийти. «Я знаю, что у тебя случился форс-мажор, снова, поэтому можем перенести, нет проблем, я приду, и как условились, не одна, кто будет с тобой, ао, сюрприз, ты ее должен знать, твоя сестра, ты же знаешь, она совершенно не годится в айдолы. С чего ты решил, что я хочу навредить моей сестре, пропихнув ее на сцену? И что это значит, не годится? Мы с тобой можем поспорить, что Сунок станет популярнее твоих Фри, если я захочу. Но нет, это не она. Когда мы вошли в кабинет Санхина, в котором опять был Кихо, не знаю, кто или что вызывало большее удивление. Я и мой внешний вид, или все такие Ины, скромно семенящая за мной. Поняв, что представлять никого не нужно, мы поприветствовали друг друга, я пожал руку только Санхину, проигнорировав Кихо, пусть сам теперь здоровается со мной, он всего лишь подчиненный. Предстояло обсуждение концепции самой песни «Сказка» и как ее представить публике, возможно, сценария будущего клипа, потому что до самих съемок вообще может дело не дойти. Мое авторство для всех, в том числе для Ины, пока останется неизвестным, гарантирую. Ну, как гарантирую, должна понравиться европейцам, там очень любят такие мелодичные и лиричные мотивчики. И запомни, Санхин, если все же надумаешь клип снимать, то твои танцоры, Диадема или кто еще, не должны двигаться полностью синхронно, как заведенные роботы, это противоестественно. Да подожди ты с танцами и клипом, я еще не решил, что будет с самой песней, точно аранжировку не собираешься менять, а что с ней не так, все так. Просто, Диадема, если снова будут они исполнять, уже третья подряд песня для них не такая, как нравится здесь, у нас. Это может все закончиться грандиозным провалом, если и в Европе провалится. Если будет успех, то вопросов не возникнет. Ты это понимаешь? Нужна определенность. Или что-то более подходящее. Теперь, кажется, понимаю. Ины, почему ты не предупредила Юнми? Обратился к ней Санхин. Ты же ее помощница. Или кто? Она подскочила, как ужаленная, склонилась в поклоне и стала извиняться. «Простите, я не понимаю, что должна была рассказать госпоже Юнми. А чем, Ины, сядь и не мельтеши, что она сразу выполнила. И я говорила, можешь обращаться просто по имени, без всякой этой чепухи. Санхин, просто она не знает еще, я не сказала ей пока. Ты ей не доверяешь? Это предусмотрительно. Почему? Доверяю, но у нас договор о том, что это ты решаешь, можно сказать или нет другим посторонним лицам, решил выкрутиться я, понимая, что сам до последнего тянул и не говорил правду Ине. Она теперь работает на тебя, хмыкнул Санхин. Сама решай. С моей стороны об этом знают только 4 человека, включая меня. Ина будет 5-я. Все остальные слухи, начиная с Фри, пошли из-за тебя и твоих сотрудников. Это так, для сведения. Когда начнутся претензии, Ина, тогда выйди отсюда, приказал в этот раз Кихо, показывая, что и он не хрен с горы. Пусть эта информация останется ей неизвестной. Она не умеет хранить секреты. Ины, останься и сядь обратно на место. Ты работаешь на меня, а значит, приказывать тебе могу только я. Кихо, сам выйди отсюда. А почему тебя ничто не останавливает от подобного в отношении моих сотрудников, когда ты им приказываешь? Раз они выполняют то, что я требую, значит, чувствуют мою власть, значит, я все делаю правильно. Насколько я помню, в нашем договоре все именно так и записано. Не мешать мне, разве не ты распорядился об этом? Простите, напомнила о себе Ины. А все-таки, о чем именно я должна была узнать и предупредить? Санхин махнул рукой, мол, твой сотрудник, сам разбирайся, и Ины, после моего признания, что являюсь автором мирового хита, а не только специалистом по аранжировкам, была потеряна и выпала из общения до конца нашего дальнейшего разговора, переваривая полученные сведения, в том числе о моих взаимоотношениях с группой Фри. Кихо тоже больше не отсвечивал. Дальше мы с Санхином обсудили, что делать перевод ни на корейский язык, ни на японский, даже не стоит пытаться. Согласовали время записи, пока только музыки, в студии, опять из-за моего внешнего вида перенеся на неделю. А дальше начались споры о том, кто будет исполнять и кому передать песню. Санхин настаивал, что должно быть мужское исполнение. Послушай, Юнми, у нас уже готов предварительный набросок сценария. Ты говорила, что тоже подумаешь. У тебя есть свои предложения? Нет, не до них было. Может, поделишься тогда своими? Сразу говорю, над ним работал мой лучший сценарист, Хинджи, слышал о таком, понятно, но это все еще черновик, и мне нравится. Франция, сделал тончайший намек Санхин. Сдалась тебе эта Франция, то костры, то инквизиция, то гильотины. Просто не страна, а сказка. Может, ты еще рыцаря хочешь добавить в сюжет, например, деву-рыцаря. У нее была яркая, как раз на костре закончила, и короткая жизнь. В хронометраж клипа поместится. Удобно. Лицо Санхина стало кислым, словно у него новый приступ изжоги начался. Откуда ты узнала? Я что, угадала? Да, только рыцарь-парень. Он же солирует, а диадема на втором плане. Ясно. А остальной сюжет? Средневековье. Странствующий рыцарь приезжает в деревню. Потом уезжает, отправляется в путешествие или на войну по приказу короля, оставив свое сердце возлюбленной. И это придумал твой лучший сценарист, после доработки обычно он делает еще лучше. Понятно, насчет исполнения, если будут петь сразу в пятером, то это уже не так критично, получится не личная история одной девушки, а как бы пересказ, поэтому не обязательно должен быть парень. Теперь представь, что на концерте толпа фанатов парней будет подпевать им, думая, что это они тот самый герой из истории, воображая на месте девушки одну из участниц группы, которая покорила их сердце, а фанатки и так будут в экстазе. Ха, удивился Санхин. Пока представляю, что по сюжету. Путешествие, хм, есть одна идея, только нужно обмозговать и посоветоваться кое с кем. Я могу пригласить с собой еще одного человека? Нет, не сестру, скрипачку. Мы учимся вместе. Она поможет мне в записи музыки. Хорошо, но следующая неделя последняя, поэтому желательно определиться заранее. Потом нам нужно будет подводить итоги конкурса, готовиться к концерту. Выпустить песню планирую уже после Нового года. Ао, могу я получить 2 билета для Ины и Сунок? Пусть сходит, посмотрит, как Фри облажаются во время своего дебюта. Им будет обеим приятно. А вот и нельзя. За твой сарказм и пессимизм. Тогда 1 билет, как автору. Сама пойду и дам Фри конишам по мордасам. Ладно, будет тебе 2 билета. Еще раз взглянув на мое лицо, пошел на попятную Санхин. Вероятно, увидел что-то иное, кроме моего желания пошутить. Время действия. Конец недели. Место действия. Рабочий кабинет в одном из министерств. Совещание по такому незначительному поводу на уровне министра или тем более всего правительства, созывать было рано, но какие-то шаги уже нужно начинать предпринимать. или задумываться об ответных действиях. Такие размышления были у человека, занимавшего кресло во главе стола. В соседнем кресле для посетителей расположился второй. «Что говорят вниз?» – спросил главный советник министра у своего подчиненного. «Как обычно, интересы страны, защита безопасности и суверенитета, охрана граждан от незаконных посягательств, контроль над потенциальными стратегическими изобретениями. С точки зрения закона, они ничего не нарушали. По всем их отчетам и бумагам, все так и есть. Забота о несовершеннолетней и попытки предотвратить нежелательные контакты с представителями других государств во избежание кражи интеллектуальной собственности и национального достояния. Это про саму Пак Юнми, а не только ее знаний. Если кто еще не догадался или у кого-то остались сомнения, так прямо и указано. Обычная бюрократическая отписка. Значит, ты им не веришь? Кому? Спецслужбам? Конечно, не верю. Можешь пояснить, против кого или от кого они ее защищают? От американцев? Да они сами наполовину работают на Америку. Если им прикажут, то НИС сама похитит эту Пак Юнми и отправит в Штаты. Еще бантик повяжут на таком подарке своим хозяевам. Что-то ты совсем не любишь НИС. Там вроде тоже корейцы служат. Помощник не стал ничего говорить, ведь прямого вопроса от начальника не было. Это ты верно подметил. Сами подстроили и направили запрос на обмен студентами, а на деле собираются подкупить эту Юнми, чтобы она задержалась там. А может, это будет хорошо, отдать ее американцам, а еще лучше продать. Сами избавимся от нее, плюс еще себе что-то выторгуем за эту сделку. Может, им предложить такой вариант, хотя бы на время, не 2 месяца, а года, продолжил свои рассуждения советник министра. Столько головной боли от какой-то одной школьницы, что с ней все так носятся. Министерство образования еще месяц будут принимать решения. Черт с ними. Министерство внутренних дел опять все трясет. С прошлым скандалом не разобрались, а тут продолжение от той же возмутительницы спокойствия. Теперь еще НИС приходится оправдываться. Что там с той полицейской? Она все правильно поняла. Проблем с ней не будет. Снова включился в обсуждение помощник. А больше и не надо. Девчонка сама постаралась. Вывалив все в интернет. А что там со всей полицией? И тем делом о прошлом нападении на полицейского? Нашли подозреваемого? Установили его личность хотя бы? Нет, ищут. Сделали некоторые предположения, основываясь на движении ножа на видео. Очень точное движение. Скорость, сила. Коп даже не успел заметить и среагировать до того момента, как кончик замер перед зрачком. Для такого надо тренироваться десятилетия. НИС все еще пытаются доказать свою теорию про Юнми. Теория сыпется, как карточный домик. У нее просто нет такой возможности и времени для изучения подобного на таком уровне. Я говорю про мышечную память, даже если она сама не помнит об этом, со своей амнезией. Даже если бы она с 10 лет занималась подобным, такого не достигла бы. Но все свидетельства говорят, что она была более чем скромной обычной корейской девочкой. И прослушка ничего. Прослушка, ты уверен, НИС совсем рехнулась? Нет. Только предполагаю, это самое элементарное, что приходит на ум. Но раз они продолжают, то пока результатов, нужных им, не получили. Опять же, это мое предположение. Не считают Пак Юнми засланным агентом. Советник министра рассмеялся. Скажешь тоже, так ты серьезен. Вот ненормальные паранойки. Лучше скажи, что делать с ней будем. Если она так продолжит и не успокоится, то это рано или поздно дойдет до самой президента, и тогда появится очень много вопросов, которые не хотелось бы поднимать. Если Юнми уедет через месяц, то многое можно спокойно разрешить без нее. У нас будет больше времени подумать. Хорошо, оформляйте бумаги на ее обучение. Попробуйте прощупать позицию американцев об их готовности пойти на сотрудничество. И следует объяснить Юнми, что все бывает не просто так. Если она хочет чего-то от государства, например, закрытие долгов, то сама должна сначала подчиняться правилам государства. Время действия – воскресенье. Место действия – отдельное помещение в караоке-клубе. Соме дали неделю на лечение и восстановление. Обошлось все только синяками и ушибами. Поэтому в свой последний больничный день она уговорила меня отправиться туда, куда мы не добрались в прошлый раз. Дубль 2. Сидя на диванчике, Соми вдруг выдает мне ошеломительную новость. Я петь не умею, а ты в Кирин учишься. Давай начинай, подталкивая в мою сторону микрофон. Я тоже не умею, говорю в ответ, без фонограммы, давай тогда пой свои песни, у тебя же на телефоне они есть, их же ты сама пела, тогда зачем ты меня пригласила сюда, мы могли в моей квартире устроить дискотеку, я, хотела поговорить, один на один, чтобы нас никто не подслушивал. Соми сама потянулась к пульту и выбрала первую попавшуюся мелодию, запустив ее и увеличив громкость, дождавшись, когда звуки станут особенно невыносимыми для моего слуха. Она заговорила едва слышно, «Юнми, мне надо объяснить тебе, что ту драку стоит забыть, и лучше не соваться в это дело, это не наш уровень, кто это был, объясни по-человечески, я не понимаю тебя, помнишь, ты мне сказала про Чжувона, что я должна забыть про это, так вот, поверь мне, тебе следует забыть это, я поняла, считай, что ты мне передала информацию, вот только, потом скажешь, этим, кто бы они ни были, что я не стала тебя слушать, в смысле не стала слушать, ты знаешь, что со мной сделают, успокойся, ничего не сделают, им нужно было быстрее меня отговаривать, а еще лучше вообще не начинать и не связываться со мной, а тебя оставят в покое, ты была на больничном и ничем не могла заниматься, что ты опять сделала, она достала свой телефон, чтобы проверить мой канал, нет, неверяще прошептала Соми с таким чувством и безрадостными эмоциями, будто всей жизни осталось только на один вздох, продолжая искать. «Пожалуйста, нет, да, ты немножко опоздала, давно не заглядывала на мой канал, я там ролик выложила, трижды, и его трижды удалили, без всяких объяснений причин, заставляет призадуматься, не так ли, теперь он на моем сайте и удалить уже не смогут, а еще я отправила все журналистам, я опасаюсь, что за мной ходят какие-то маньяки, которые даже не стесняются нападать на полицейских». Очень страшно жить в столице хрупким девушкам. Тебе начальство ничего не говорило? Как странно. Никогда такого не было и вот опять. Я боялась, что их отпустит. Так в итоге и получилось. Ты же знаешь, что у меня паранойя. Насчет маньяков. Детская травма. Это у него травма. Растерянно прошептала Соми. Что ты наделала? Ничего. Просто выложила ролик с их рожами, именами и адресами. Как с первым маньяком. Пусть теперь бегают и оправдываются. Как они свои шпионские рожи засветили, что их смогла срисовать какая-то школьница. Что, откуда ты знаешь, что они из НИС? Ты их обозвала маньяками, что преследуют тебя. Очень подходило и все в тему получилось. Я вообще-то сначала думала, что они из полиции, на худой конец из армии. Мне сказали, что и там интересовались моим личным медицинским файлом. Уж не знаю, зачем им это было нужно. А оказывается... «Вообще шпики, этого я совсем не ожидала, как говорится, вот это поворот, нет, такого не бывает, скажи, что ты просто пошутила и у тебя такое чувство юмора, ага, они дошутились, сперва слежка, потом прослушка и установка жучков в доме мамы, я не вру, нашла три штуки в виде пожарной сигнализации, видеокамеру перенесла в котельную, все равно там редко кто бывает, а микрофоны на кухню ресторанчика и в зал для посетителей». Пусть слушают, раз хотят, теперь даже в своей квартире придется за каждым словом следить.